Глава 8. Байриш Айзенштайн. Четверг, 18 декабря 1980 года. Тони Хэрод и Мария Чень выехали из Мюнхена и направились на северо-восток, мимо Дингольфинга и Рагена, вглубь холмистых лесов поблизости от западно-германско-чешской границы. Хэрод гнал взятый на прокат БМВ, проходя на высоких оборотах скользкие от дождя повороты. Машина шла юзом, но он ее контролировал, быстро увеличивая скорость на прямых отрезках дороги. Даже эта полная сосредоточенность не могла пересилить напряжение, не покидавшего его тело после долгого перелета. Во время этого бесконечного полета он много раз пытался заснуть, но ни на секунду не мог забыть, что запечатан в хрупкой герметичной трубе, висящий высоко, в тысячах метров, над холодной Атлантикой. Хэрод вздрогнул, включил радиатор и обогнал еще два автомобиля. Они ехали теперь по гористой местности, где на полях белым ковром лежал снег, а по обочинам дороги высились сугробы. Двумя часами раньше, когда они только выбрались из Мюнхена и помчались по забитой транспортом автостраде, Мария, рассматривая дорожную карту, сказала: «А тут недалеко Дахау, всего в нескольких милях». «Ну и что?» — буркнул Хэрод. «Это место, где располагался один из лагерей, куда ссылали евреев во время войны», — ответила она. «Все это древняя история. Ну ее к черту». «Не такая уж и древняя», — заметила Мария. На повороте, помеченном номером 92, Хэрод съехал с автострады и попал в другую, такую же загруженную. Маневрируя, он пробился в левый ряд и поехал так быстро, насколько позволяла обстановка. «Ты когда родилась?» — спросил он. «В 48-м». «Если что-то происходило до твоего рождения, не стоит об этом переживать», — сказал Хэрод. Мария Чень умолкла, глядя в окно на холодную ленту реки Изар. Предвечерний свет потихоньку гас в сером небе. Хэрод бросил взгляд на свою секретаршу и вспомнил, как они познакомились. Это случилось 4 года назад, летом 1976-го. Хэрод прилетел тогда в Гонконг на встречу с братьями Фой по просьбе Вилли поговорить насчет финансирования очередной бредятины про кунг-фу. Он был рад выбраться из Штатов в момент, когда истерия по поводу 200-летия независимости достигла пика. Младший из братьев Фой решил сопровождать Тони во время ночных развлечений. Хэрод не сразу сообразил, что дорогой бар в ночном клубе на 8-м этаже высотного здания в Коулуне на самом деле был борделем, а прекрасные, даже шикарные женщины, чье общество доставляло им такое удовольствие, просто проститутками. Как только он понял это, то сразу же потерял интерес и ушел бы, если бы его внимание не привлекла необыкновенно красивая девушка смешанной европейской и азиатской наружности, одиноко сидевшая за стойкой. Глаза ее выражали такое безразличие, какое трудно подделать. Когда он спросил Фоя, кто она такая, толстяк-азиат расплылся в улыбке. «О, это очень интересная и печальная история. Ее мать была американской миссионеркой, отец — учителем в Китае. Мать умереть вскоре после того, как они приехали в Гонконг. Отец тоже умирает. Мария Чень остаться здесь. Очень знаменитая модель, очень дорогая модель». «Модель? А что она тогда тут делает?» Фой пожал плечами и ухмыльнулся, блеснув золотым зубом. «Она делает многие деньги, но ей надо больше, еще больше. Очень дорогие вкусы. Она хочет ехать в Америку. Она американский гражданин, но не может вернуться из-за дорогих вкусов». Хэрод кивнул. «Кокаин?» «Героин», — улыбнулся азиат. «Хотите знакомиться?» Хэрод хотел знакомиться. После того, как их представили друг другу, и они сидели уже вдвоем у стойки бара, Мария Чень сказала: «Я слышала о вас. Вы сделали себе карьеру на плохих фильмах и еще более дурных манерах». Соглашаясь, Тони кивнул. «А я слышал про вас. Вы наркоманка и гонконгская проститутка». Он видел, как она размахнулась, чтобы залепить ему пощечину, и потянулся щупальцами мозга, пытаясь остановить ее. Но у него ничего не вышло. Удар прозвучал громко, публика в баре замолкла на полусловие и уставилась на них. Когда бар снова загудел, как обычно, Хэрод вытащил платок и приложил ко рту. Кольцо на руке девушки рассекло ему губу. Хэроду и раньше приходилось сталкиваться с нейтралами, людьми, на которых его способность совершенно не действовала. Но это случалось редко, крайне редко. И никогда не случалось так, чтобы он не знал об этом заранее. У него всегда было время подготовиться и избежать болезненных последствий. «Ну, ладно», — сказал он, — «будем считать, что мы познакомились. А теперь у меня к вам деловое предложение». «Что бы вы мне ни предложили, мне это неинтересно», — говорила Мария Чень вполне искренне, в этом не было сомнения. И все же она осталась сидеть у стойки. Хэрод кивнул, быстро обмозговав ситуацию. Уже несколько месяцев он испытывал некоторое беспокойство, работая с Вилли. Старик редко пользовался своей способностью, но когда он это делал, становилось ясно, что он гораздо сильнее Хэрода. Тони мог потратить месяцы и даже годы, тщательно программируя помощника. Однако он не сомневался, что Вилли сделает это за несколько секунд. Хэрод испытывал постоянную и все возрастающую тревогу с тех пор, как этот чертов клуб островитян заставил его сблизиться с кровожадным стариком. Если Вилли что-нибудь узнает, Хэроду придется несладко. «Я предлагаю вам работу в Штатах», — сказал Тони. «Вы будете моим личным секретарем и исполнительным секретарем кинокомпании, которую я представляю». Мария Чень холодно посмотрела на него. В прекрасных карих глазах не было никакого интереса. $50 000 в год», — продолжил Хэрод, — «плюс разные льготы». Она и глазом не моргнула. «Я зарабатываю в Гонконге гораздо больше. Зачем мне менять карьеру модели на секретарскую работу с меньшей оплатой?» Слово «секретарскую» она произнесла с ударением, и было ясно, что это предложение не вызывает у нее ничего, кроме презрения. «Я упомянул льготы», — сказал Хэрод, но девушка ничего не ответила, и он тихо добавил. «Постоянный источник того, что вам нужно. И вам никогда больше не придется самой заниматься покупкой». В этот момент Мария Чень все же моргнула. Самоуверенность слетела с нее, как сорванное покрывало. Она опустила глаза и смотрела теперь на свои руки. «Подумайте», — бросил на ходу Хэрод, «я буду в отеле «Виктория Альберт» до утра вторника». Она так и не подняла глаза, когда Хэрод вышел из ночного клуба. Во вторник утром он готовился к отлету, служащий отеля уже отнес в холл его чемоданы. Тони стоял перед зеркалом, застегивая куртку, когда в дверях появилась Мария Чень. «Каковы будут мои обязанности помимо секретарских?» — спросила она. Хэрод медленно повернулся, подавил желание улыбнуться и пожал плечами. «Все, что я прикажу». Потом все же улыбнулся. «Но не то, о чем вы думаете. Я не нуждаюсь в проститутках». «У меня есть одно условие». Он молча смотрел на нее. «В будущем году я намерена избавиться от этого». На гладкой коже лба проступили капельки пота. «Я хочу, как это говорится, завязать. Когда я назначу время, вам придется устроить все, что нужно». Хэрод подумал несколько секунд. Он не был уверен, что ему будет выгодно, если Мария Чен избавится от своей зависимости. Но он также сомневался, что она действительно когда-нибудь попросит об этом. Ну а если попросит, тогда он и разберется. А пока у него будет красивая и умная помощница, которую Вилли вдобавок не сможет использовать. «Согласен», — кивнул он. «Пойдемте решим вопрос с вашей визой». «В этом нет необходимости. Я уже уладила все формальности». Мария Чейн шагнула в сторону, пропуская его, и они пошли к лифту. Проехав после Дингольфинга километров 30, они направились к Рагену, средневековому городку в тени скалистых утесов. Когда они спускались по серпантину горной дороги к его окраине, Мария Чейн указала рукой в сторону деревьев у обочины. Фары выхватили из темноты овальную доску, установленную вертикально. «Ты заметил эти доски?» — спросила она. «Да», — ответил Хэрод, переключая скорость перед крутым поворотом. «В путеводителе сказано, что на них местных селян носили на кладбище. На каждой доске написано имя умершего и просьба помолиться за него». «Мило», — откликнулся Хэрод. Они въехали в город с тускло мелькающими по сторонам фонарями и мокрой брусчаткой на мостовых. Высоко на покрытом лесом холме показалась темная громада какого-то строения, нависающего над Рагеном. «Этот замок когда-то принадлежал графу Хунду», — прочитала Мария. «Он велел закопать свою жену живьем за то, что она утопила их ребенка в реке Раген». Тони промолчал. «Интересная история, правда?» — спросила она. Хэрод свернул влево на 11-е шоссе, ведущее к горам. В свете фар поблескивал снег. Протянув руку, он взял у Марии Чейн путеводитель и выключил свет. «Сделай милость», — устало бросил он. «Заткнись». Хотя они добрались до маленького отеля Байриш Айзенштайна в 10 часу вечера, их ждали, а в ресторане, где едва помещались 5 столиков, все еще подавали ужин. Помещение согревал огромный камин, он же, собственно, его и освещал. Они молча поужинали. Хэроду город показался маленьким и заброшенным, насколько он смог его разглядеть, пока они разыскивали отель. Единственная дорога — до дюжины старых фахверковых домиков в узкой долине между темными горами. Это место напоминало ему какую-то затерянную колонию в горах Кацкилл. Знак на окраине городка предупреждал, что чешская граница всего в нескольких километрах. Когда они поднялись в свои смежные номера на 3-м этаже, Хэрд сказал: «Пойду вниз, посмотрю, что тут у них за сауна. Приготовь все на завтра». Отель состоял всего из 20 номеров, большинство из которых занимали лыжники, приехавшие побродить в окрестностях Большого Арбера, горы высотой 1400 метров в нескольких милях к северу. Пары 3-4 сидели в небольшом холле на 1-м этаже, потягивая пиво или горячий шоколад и хохоча на добродушный немецкий манер. Этот смех почему-то всегда казался Хэроду натянутым. Сауна находилась в подвале и оказалась всего лишь небольшим чуланом из белого кедра с полками. Хэрод установил нужную температуру, снял одежду в крохотной раздевалке и вошел в раскаленное нутро. Он улыбнулся, увидев небольшое объявление на двери на немецком и английском. «Вниманию гостей! Одежду в сауне не обязательно!» Очевидно, тут бывали американские туристы, которых шокировало безразличие немцев к наготе в таких ситуациях. Он почти заснул, когда в сауне появились две девушки, молодые немки не старше 19 лет. Войдя, они захихикали и продолжали хихикать, пока не увидели Хэрода. «Гутен абенд», — сказала та, что повыше. «Добрый вечер, немецкий». Обе девушки были блондинками. Тела их прикрывали повязанные вокруг торса полотенца. На Хэроде тоже было полотенце. Не говоря ни слова, он посматривал на них из-под тяжелых полуприкрытых век. Хэрод вспомнил, как почти 3 года назад Мария Чейн объявила, что пришло время помочь ей завязать с героином. «Почему я должен помогать тебе?» — спросил он тогда. потому что ты обещал». Хэрод молча посмотрел на нее, вспомнив все предыдущие месяцы своего сексуального напряжения, холодность, с которой она встречала любые его попытки сближения, и ту ночь, когда он не выдержал, тихо подошел к ее комнате и открыл дверь. Был уже третий час, но Мария все еще сидела в постели и читала. Увидев его, она спокойно отложила книгу, вытащила револьвер 38-го калибра из ящика ночного столика и, удобно устроив его у себя на коленях, спросила: «Тебе что-то нужно, Тони?» Он покачал головой и вышел. «Ну, раз обещал, — сказал Хэрод, — чего ты от меня хочешь?» Три последующие недели Мария не выходила из запертой комнаты в подвале. Поначалу она царапала длинными ногтями обивку, которой с его помощью были покрыты стены и дверь. Она визжала, стучала руками и ногами, рвала зубами матрасы подушки, составлявшие единственное убранство комнаты. Потом снова кричала. Никто не слышал ее воплей, кроме Хэрода, находившегося в соседнем помещении. Она не ела ничего из того, что он просовывал ей в небольшое отверстие, прорезанное в двери. Через два дня она уже не вставала с матраса, лежала, свернувшись, и попеременно то дрожала, то покрывалась холодным потом, то слабо постановала, то выла нечеловеческим голосом. Он пробыл с ней три дня и три ночи, помогая ей добраться до туалета, когда она могла подняться, а когда у нее не было сил, убирал за ней. Спустя две недели Мария Чень проспала сутки. После этого Хэрод вымыл ее и обработал царапины, которые она нанесла себе. Проводя губкой по ее бледным плечам, груди и идеальной формы бедрам, он вспомнил, как смотрел в своем кабинете на ее тело, обтянутое шелком, и жалел, что она нейтрал. Он вытер ее, одел в мягкую пижаму, заменил чистым бельем перепачканные тряпки и оставил одну — отсыпаться. На третьей неделе Мария Чень вышла из подвала. Ее поза и несколько хладноватая манера держаться были все те же. Такое же совершенство, как ее прическа, одежда и косметика. Ни он, ни она никогда не упоминали о тех трех неделях. Молоденькая немочка хихикнула и подняла руки над головой, что-то говоря подружке. Хэрод поглядывал в их сторону сквозь облака пара. Глаза его превратились в темные щелочки под тяжелыми веками. Та, что постарше, несколько раз моргнула и развязала полотенце. Ее грудь была тяжелой и упругой. Вторая удивленно замерла, руки ее все еще были подняты над головой. Хэрод увидел пушистые волоски под мышками. Интересно, почему немки не бреют эти места? Вторая девушка тоже сбросила свое полотенце. Пальцы ее двигались с трудом, словно она засыпала, либо никогда раньше этого не делала. Девушка постарше подняла руки и положила их на грудь подруги. «Сёстры», — догадался Хэрод, прищурясь, чтобы отчетливее смаковать их ощущения. «Кристен и Габи». Работать с двумя было непросто. Надо было быстро переходить от одной к другой, не теряя контакта с первой. Это походило на игру в теннис с самим собой. Долго так не поиграешь. Но долго забавляться было и незачем. Хэрод закрыл глаза и улыбнулся. Когда он вернулся из сауны с мокрыми волосами, в золотистом халате и шелковой пижаме, Мария Чень стояла у окна и смотрела на небольшую толпу, распевающую рождественский гимн вокруг запряженных лошадьми саней. В холодном воздухе эхом разносились смех и мелодия рождественской елки. Мария отвернулась от окна. «Где?» — быстро спросил Хэрод. Она открыла свой чемодан, вытащила пистолет 45-го калибра и положила его на журнальный столик. Тони взял оружие, щелкнул курком и кивнул. «Я так и думал, что тебя не будут трясти на таможне. Где обойма?» Мария снова полезла в чемодан, достала 3 магазина и положила рядом на стеклянную поверхность стола. «Хорошо», — одобрил Хэрот. «Давай теперь посмотрим, где это долбанное место». Он разложил бело-зеленую топографическую карту на столе, прижав один конец пистолетом, а другой — обоймой. Коротким пальцем он ткнул в скопление точек по обеим сторонам красной линии. «Тут Байриш Айзенштайн, а тут мы...» Палец передвинулся на 2-3 сантиметра к северо-западу. «Поместье Вилли вот за этой горой». «Большой арбер», — подсказала Мария Чень. «Пусть большой, прямо посреди вот этого леса». «Баварского леса», — уточнила она. Хэрод несколько мгновений тупо смотрел на нее, потом снова перевел взгляд на карту. «Поместье — часть национального парка или вроде того. Нам все равно это частная собственность. Вот и поди разберись в этом говне». «В американских национальных парках тоже есть частные владения», — пояснила Мария Чень. «И потом предполагается, что в доме никто не живет». «Ну да», — Хэрод свернул карту и вышел в свой номер через смежную дверь. Через минуту он вернулся со стаканом виски, купленным беспошлинно в аэропорту Хитроу. «Ладно, ты все поняла насчет завтрашнего дня?» «Да», — кивнула Мария. «Если его там нет, все в порядке. А если он там один и захочет разговаривать со мной, тоже никаких проблем». «А если проблемы возникнут?» Хэрод сел, поставил виски на стол и с треском вогнал обойму в рукоять пистолета. Потом протянул оружие Марии. «А если проблемы возникнут, ты его застрелишь. Его или любого, кто там будет с ним. Стреляй в голову. 2, если позволит время». Он направился к двери, затем остановился. «Есть еще вопросы?» «Нет», — она помотала головой. Хэрод вошел в свою комнату и закрыл дверь. Мария Чень услышала, как щелкнул замок. Некоторое время она сидела, держа пистолет в руке, прислушиваясь к доносившимся с улицы звукам рождественского праздника и глядя на тонкую полоску желтого света под дверью комнаты Тони Хэрода.